Для того, чтобы сделать первый шаг, мне пришлось последовательно ввести 20 различных команд, настраивая бронекостюм под себя. Но я прорвался сквозь череду этих, признавая, что в следующий раз вводить их будет намного проще. Уже понятно, что нужно делать. «Степашка, правила использования и перезарядки квалианского штурмового бластера». Порядка 5 минут мне потребовалось на то, чтобы понять принцип управления костюмом. Понять, каким образом можно сохранять равновесие, не смеша при этом толпу игроков. 5 минут, которые подарили мне наставники и охранники, не тревожа своим присутствием. Направив запустившийся бластер на валяющуюся кучу игроков, я включил внешний громкоговоритель и произнес: «Ничего личного, парни, просто опыт». После чего нажал на курок. «Пускай я потрачу один заряд, но зато буду полностью уверен в том, что бластер работает». Получено звание «Разрушитель». Вы уничтожили другого игрока в секторе обучения. Теневые представители Галактионы заинтересовались вами. Данное звание привязано к учетной записи. Количество игроков, имеющих данное звание, 388. В зале погас свет, погружая нас в полумрак. И только тонкий луч света пробивался через дыру в потолке. Уже привычная сирена на мгновение замерла, после чего взвыла так, что оставшиеся в живых игроки начали корчиться на полу, сжимая свои уши. О как! Попытка сломить мою волю? Как же разработчики будут объяснять остальным игрокам применение такого оружия? «Хирург!» — раздался оглушительный крик, заглушивший стоны игроков. «Сложи оружие и выходи с поднятыми руками! У тебя есть 5 минут для принятия решения!» «Уже не рекрут? Ну-ну». Сирены умолкли, как и стоны игроков. И на моих глазах практически все рекруты стали прозрачными и исчезли. Судя по всему, вышли в реал. Однако кое-кто остался. «Эй, хирург, ты меня слышишь? Махни рукой, если да!» Махнув оставшемуся игроку бластером, чтобы отвязался, я с интересом всматривался в двери. Интересно, атака пойдет через крышу или через них? Мне еще не очень хватает уверенности в управлении. Например, летать, как делал это недавно десантник, я не решусь. Поэтому лучше сразу приготовиться. «Отлично!» — продолжил валяющийся рекрут. «Меня зовут Лестран, я ремонтник, но только что сдал экзамен на управление кораблем. Если ты возьмешь меня с собой, помогу выбраться с этой планеты. Соображай быстрее, очень скоро тебе будет не до меня». «Отсюда выбраться нереально, но даже если и выберемся, империя для нас закрыта». Нейтрально ответил я, словно все находится под контролем, и мне прекрасно понятно, что я творю. «Проверяешь? Ладно, мне известно о пиратах. Если сомневаешься в моих способностях, посмотри на статус. Я победитель местного турнира. Ты в курсе, как на него попасть?» «Через тюрьму и охранника», — бросил я все больше и больше, заинтересовываясь этим игроком. «Нашел чем удивлять. Я вон себе бронекостюм урвал и молчу об этом, а ты о каком-то турнире». «Слушай, я пошел на обучение специально для того, чтобы попасть к пиратам. У тебя, как я понял, это уже практически получилось. Но без моей помощи ты не улетишь с этой планеты. Я 7 месяцев потратил на то, чтобы найти способ отсюда выбраться. И без меня ты так тут и останешься. Решайся, тебе либо на удаление идти с такой-то историей, либо довериться и взять меня с собой. 3 минуты осталось». «Что делать?» — решился я, полагаясь на свой опыт. «Этому игроку что-то нужно, поэтому на этом можно сыграть. К тому же до тех пор, пока текущее событие не занимает много времени, я могу себе позволить в нем участвовать. Удалить хирурга я всегда успею. Но мне уже интересно, что будут делать квалианцы и каким образом Лестран собирается покидать сектор обучения. В бронекостюме есть аптечка. Вначале меня нужно излечить. Комбинация — джель-пакс, пакс, гляр-кри. Давай на человеческом языке. Для меня квалианский — еще китайская грамота». «Как же ты костюм запустил?» — удивился Лестран. «По цветовой инструкции, синенькая, красненькая и так далее». «Бред какой-то». «Ладно, подожди секунду. Синий, красный, красный, оранжевый, зеленый. Охренеть, кому сказать, засмеют». «Работает и ладно», — ответил я, наклоняясь над Лестраном и прикладывая к нему руку. Едва нужная комбинация была введена, из указательного пальца вылезла игла, впилась в тело рекрута, уровень жизни которого начал расти на глазах. «Теперь за мной! До атаки 2 минуты!» — прокричал Лестран, вскочив на ноги и помчавшись в сторону дверей. «Двигай! Нужно спуститься на нижний ярус!» Лестран так уверенно выбежал из зала, что у меня не осталось другого выбора, кроме как последовать за ним. «Стреляй!» Я сделал 30 тяжелых шагов, громыхая железом, как едва не наткнулся на замершего игрока, указывающего рукой на углубление в стене. «Бластером ты должен пробить!» «Пробить что?» «Стену, не тормози! За ней проход на нижние уровни!» Я не стал спрашивать, откуда у игрока такая уверенность в собственной правоте. Вместо этого прижался к противоположной стене, навел оружие на стену и нажал курок. Надеюсь, Лестран успел убежать за угол. Осколки камня разлетелись во все стороны, уменьшая прочность бронекостюма на 1%. И одновременно с этим послышалась ругань моего временного союзника. «Ты, урода, кусок, не мог подождать, пока я не спрячусь? Что стоишь? Лечи меня!» Прежде чем вводить очередную порцию лечебной инъекции, мне пришлось откинуть 2 огромных камня, прижимающих Лестрана к полу. Взрыв стены получился очень реалистичным. Пыли было столько, что я на несколько мгновений почувствовал себя в реальности. В других играх стараются не напрягать системные ресурсы капсул прорисовкой мелких деталей. Постепенно из пыли начали прорисовываться контуры прохода. Открыв инструкцию, полученную от Степашки, я ввел очередную команду — включение осветительных приборов. 2 ярких луча разогнали мрак, и нашему взору предстала крутая винтовая лестница, по которой можно было как взобраться наверх, так и спуститься вниз. «Сюда!» — обрадованно скомандовал Лестран и без труда протиснулся в образовавшееся отверстие. «Нам вниз!» 5 сек!» — ответил я, с трудом протиснулся в пролом, после чего высунул из него руку с бластером и сделал несколько выстрелов в стены и потолок коридора. Буквально через 2 минуты начнется штурм, и мне не хотелось оставлять такое явное указание на то, куда мы пошли. Пусть помучаются, растаскивая камни, а я побуду маньяком еще некоторое время. Нужно же узнать, откуда Лестран знает об этом проходе. «Правильно!» — согласился с моими действиями игрок, спустившись на несколько витков ниже. «Про то, что здесь можно сделать проход, никто не знает. И если все завалить, искать в ангаре нас будут в последнюю очередь». «Не знаешь, что сверху?» «Кабинет генерала, начальника сектора обучения Альфа-332. На прошлом перерождении я смог обнаружить вход на эту лестницу, но меня застукали в кабинете и отправили в тюрьму, очень сильно снизив отношения. Пришлось начинать все заново. А так, очень интересное помещение. Я бы в нем порылся хорошенечко». «Так в чем же дело? Ты думаешь, нас там будут искать?» — спросил я Лестрана, прекращая движение вниз. «Он вообще высоко?» «Искать?» Лестран тоже прекратил спуск и даже приподнялся на несколько ступенек вверх. «Вряд ли. Он находится 3 этажами выше и...» «Только не говори, что ты хочешь там похозяйничать!» «Как ты думаешь, что будет лучше? Если мы придем к пиратам с информацией, хранящейся в компьютере начальника сектора обучения, или просто так явимся в гости? Мол, берите нас таких красивых!» Попробовал я надавить на больную мозоль Лестрана. Зачем-то он упорно старается познакомиться с пиратами. Почему бы на этом не сыграть? Имея опыт ранластии, можно смело утверждать, что в кабинетах руководителей обычно есть на что наложить загребущую лапу. Да и просто интересных вещей там тоже должно быть предостаточно. «Идем!» — принял решение Лестран, протиснулся мимо меня и пошел наверх. «Хотя подожди здесь. Если в кабинете хоть кто-то есть, то мы туда не пойдем. Нельзя, чтобы знали, где мы находимся. Если там никого нет...» «Слушай, мне определенно с тобой повезло. Ты из какой гильдии?» «Давай потом, добыча стынет». Лестран только усмехнулся, начав подниматься наверх. Как по всему зданию раздался грозный и властный голос. «Хирург, вы не вняли голосу разума, поэтому будете помещены под стражу до окончания следствия. Начать штурм!» «Чисто!» — ко мне спустился напарник и указал головой в сторону завала. «Слышал? Тебя уже ищут!» Сквозь стену слышались команды одного из командиров квалианцев. «Первая группа — сектор отдыха. Вторая — экзаменационный зал. Третья — займитесь кухней. Пятая — учебные блоки». «Серьезно ребята к делу подошли?» Вновь усмехнулся Лестран. «Пойдем, в кабинете начальника нет никого». «Да это просто рай какой-то!» — прошептал Лестран, едва вступил в кабинет. «Как же здесь все изменилось!» Стоило признать справедливость удивления напарника. Зашли мы удачно. Привычные серые стены сектора обучения были скрыты шкафами, на стеллажах которых лежали усмирители, бластеры и блоки питания к ним. Никаких силовых полей не было, поэтому Лестран мгновенно помчался к стеллажу с оружием, схватив первый попавшийся под руку бластер. «Вот теперь можно повоевать!» — довольно произнес он, однако я остановился. Вдруг напарник решит использовать оружие против меня, а затем сдать местным, прикрываясь, что я взял его в заложники. «Не напрягайся!» — усмехнулся Лестран, увидев, что я замер. «Своих не кидаем!» В центре кабинета находился заваленный бумагами стол с голографическим монитором. Поэтому, пока мой напарник занимался самовооружением, я уселся на шикарное кресло начальника, жалобно скрипнувшее под весом моего бронекостюма, и начал заниматься промышленным шпионажем. Не понимая ценности каждой отдельной бумаги, я фотографировал все подряд на свой КПК, одновременно с этим воткнув коммуникационный шлейф в найденный разъем. Пароля на местном блоке управления не было, поэтому я дал задание КПК копировать все, до чего доберутся его загребущие лапки. Благо, можно было не забивать себе голову наличием или отсутствием места. КПК игрока обладал поистине бесконечными ресурсами. «Ты посмотри, что я нашел!» Через пару минут сдавленно прокричал Лестран, при этом его голос был настолько радостным, что я временно оторвался от фотографирования бумаг. «Это же стартовый ключ от фрегата!» «И что?» «Я планировал выбраться с этой планеты, спрятавшись в трюме грузового корабля или транспортника, что должны стоять в ангарах. А сейчас мы можем сами улететь, прихватив с собой корабль!» «Ты управлять-то им умеешь?» «Конечно! Я прохожу сектор обучения уже 8-й раз, стараясь попасть к пиратам». «Для фрегата сколько нужно членов экипажа?» Вновь я сдержал себя, чтобы не спросить, отчего Лестран так жаждет стать плохишом. Наконец я понял. Он для себя решил, что я такой же сдвинутый на этом желании игрок. Поэтому мне можно доверять. «В том-то и дело, что двоих достаточно!» «Только есть один минус. Я не обучался». «Цвета знаешь и ладно, потом в реале посмотришь, как правильно работать». «Ого!» — вновь воскликнул напарник, стоя возле открытой дверцы шкафа. «Что еще?» «Да так! Лови!» В мою сторону полетел символичный мешок с деньгами. Передачу средств между игроками разработчики, по всей видимости, решили сделать привычным для всех способом. При этом количество денег в небольшом мешке могло быть как один кредит, так и несколько миллиардов. Размер не имеет значения. Важен символ. Получена денежная сумма — 15 339 кредитов Галактионы. «Отвечаю, это ровно половина», — добавил Лестран. «Как закончишь с данными, переоденься. Здесь...» — напарник указал рукой на один из шкафов. «Есть довольно приличная одежда Г-класса с продвинутой защитой, плюс несколько аптечек. Я пока с сейфом повожусь». Махнув напарнику рукой, принимая его предложение, я обратил внимание на дисплей КПК, на котором высветилось странное сообщение. «Генерал, вы запрашиваете информацию, носящую гриф «Секретно». Просим ввести код доступа». По всей видимости, КПК скачал все, что было доступно в кабинете, и потянул свои загребущие лапки куда-то наружу, где, естественно, сразу же наткнулся на защиту. Понимая, что дальше двигаться бесполезно, я все же сделал поиск в уже скачанной информации по ключу «Код». Кто знает этих разработчиков? «Код доступа принят!» «Доступ к проекту Криг получен». «Проект Криг? Тот самый, о котором говорил неизвестный в карцере?» К моему огромному удивлению и явному проколу со стороны генерала, код доступа был записан в обычном файле с довольно красочным названием «Код доступа». В нем находилась всего одна строка, введя которую в окно коммуникатора, я заглянул туда, куда явно не следовало. ибо буквально через мгновение на дисплее появилось сообщение. «Обнаружено несанкционированное скачивание документации. Процент скачки 77. Доступ к проекту Крик ограничен. Генерал, просим оставаться на своем месте. С вами сейчас свяжутся для уточнения». «Лестран, у нас проблемы», — тут же информировал я напарника. «По всей видимости, нам нужно отсюда валить». «Генерал Транк!» В метре над столом появилась голограмма головы какого-то квалианца, который принялся кричать голосом, полным властности. «На каком основании? Ты кто такой?» Говоря себе спасибо, что так и не вылез из бронекостюма, отчего мой внешний вид остался для орущей головы загадкой, я ударил по кристаллу связи, с помощью которого шла проекция, обрывая связь. Нечего меня пугать. «Ты прав, пора валить», — согласился Лестран, перекидывая два бластера через плечо. «Сейф я так и не вскрыл. У меня нет приспособлений. Переодеваться будешь?» «Конечно. Чтобы не вызвать лишнего подозрения нежеланием получить на халяву продвинутую одежду, я подошел к указанному шкафу и открыл створки. Все же игровые условности Галактионы мне нравились. Нет необходимости снимать бронекостюм, чтобы обновить одежду, находящуюся под ним. Не то чтобы я не доверял Лестрану, но...» «Ну, как тебе?» — ухмыльнулся Лестран, когда я в буквальном смысле замер у шкафа. Кроме одежды и медицинского комплекта, занявших свои места на персонаже, в шкафу находился еще один предмет, прочитав свойства которого, я не смог сдержать ругательство. Сумка путника с антигравом. Вес 1. Класс предмета Г-44. Уменьшает вес предметов в сумке на 200. Всего две штуки было. Я одну себе взял. Хорошая вещица, скажи. Вещица была более чем хороша. Исходя из того, что все вещи в Галактионе имеют свой вес и объем, иметь дополнительных 200 единиц переноса — просто сказочный подарок начинающему игроку. Вкупе с полученными деньгами можно начать думать о том, что удалять текущего персонажа не такая уж и хорошая идея. А пираты — неплохие парни. Как только появится время, обязательно почитаю о теневой составляющей игры. «Степашка, выбери всю информацию, что есть по пиратам в Галактионе, в отдельный блок. Меня интересуют как местные, так и игроки». Не откладывая вопрос на потом, я на мгновение вышел в обычный игровой режим и поставил задачу. Если уж избежим с этой планеты, знать о пиратах нужно все. «Все, валим отсюда», — предложил Лестран, подходя к двери и опрокидывая на нее шкаф. Дверь открывалась внутрь, поэтому без применения оружия теперь придется долго ломиться в кабинет начальника. «Валим», — согласился я. Однако в самый последний момент шальная мысль залетела в голову, поэтому я уточнил. «Где, говоришь, сейф стоит?» Для игрока, облаченного в десантный бронекостюм, выломать сейф из стены было вопросом нескольких секунд. От сейфа шли какие-то провода, которые я безжалостно отрубил встроенным ножом. Если это сигнализация, то нам она особо не помешает. А если питание бомбы, находящейся внутри сейфа? Что ж, будем считать, что нам не повезло. Засунув сейф в мешок, благо теперь позволяла его повышенная грузоподъемность, я двинулся вслед Лестрану. «Пришли!» — тихо прошептал напарник, всматриваясь в щелку дверной панели. «В ангаре три техника, что-то ремонтируют. Ждем, когда уйдут?» «Некогда нам ждать. Очень скоро генерал вернется в кабинет и не сможет в него попасть. Сложить 2+2 не составит труда даже местному. Ты же взял парочку усмирителей?» «Очень скажу тебе, мощная штука против беззащитных созданий. Бластерами предлагаю не стрелять, можем корабли повредить». «Тогда твои, те двое, что справа, мой слева. Открываю». Процедура умерщвления нерасторопных техников ничем не отличалась от наставников или охраны. Поднять высоко вверх, опустить. При необходимости повторить. К огромному удивлению, в огромном ангаре, кроме этой троицы, больше никого не оказалось. Либо здесь такие напряги с персоналом, либо все побежали усмирять игрока, то есть меня. «Ты посмотри, какие красавицы!» Практически с любовью протянул Лестран, расправившись со своим техником и окинув взглядом ангар. В нем находилось 9 кораблей, 2 фрегата, 5 истребителей, кранг и транспортник. И становилось понятно, почему игрокам нравится Галактиона. Вблизи корабли внушали. Еще не зная, какой из фрегатов окажется нашим, синий или зеленый, я залюбовался статной мощью корабля. Каждая линия и изгиб находились там, где и должны были быть. Две огромные лучевые пушки на носу и две по краям головного отсека делали из фрегата очень грозную силу. Длиной каждый из фрегатов был метров в 100 и значительно превосходил небольшие истребители и кранг. Только пузатый транспортник походил на него габаритами. Однако даже мне, далекому от космоса человеку, было понятно. Далеко на этом корыте не улетишь. «Наш синий! Пойдем, буду объяснять, что делать!» По дороге мы не смогли не сделать остановку и не прибрать к рукам 4 ремонтных робота. Учитывая, что основная специальность Лестрана — ремонт, он вполне в состоянии не только управлять этими странными паукообразными созданиями, но также сможет с их помощью починить мой бронекостюм. За последний час я так с ним сжился, что даже перестал замечать. То, что раньше казалось мне крайне неудобным, например, анализ ситуации через проекционные экраны, а не собственными глазами, постепенно начал казаться идеальным. Может, пойти в десантники? Вход в космический корабль располагался сразу за головным отсеком. Дрожащей рукой Лестран поднес стартовый ключ к двери, которая тут же с негромким шумом и выпуском пара открылась. «Обана! Хирург, давай сразу определяться, чей это корабль. Меня сейчас система об этом спрашивает. На баланс кого из нас его ставить?» «Мой!» — практически без раздумья ответил я. «Одному на нем не полетать, сам сказал. Поэтому будем играть вместе. Но если бы не я, так и продолжал бы проходить сектор обучения раз за разом. Это первое. Второе, так как мы летим к пиратам, то владельцем обязательно должен быть тот, кто смог их заинтересовать. Иначе на нас нападут. Корабль заберут и скажут, что так и было. Мне сообщение об интересе со стороны теневых гильдий Галактиона уже пришло. У тебя оно есть?» Я повернулся в сторону Лестрана, красноречиво склонив голову в бок. «Роботы мои!» — обиженно пробурчал Лестран. «И добыча пополам. Идет!» «Сволочь ты жадная!» Все еще не мог успокоиться напарник, после чего что-то сделал, и у меня перед глазами появилось довольно приятное сообщение. «Получено достижение. Капитан. Вы являетесь владельцем космического корабля. Получен космический фрегат. Вес — 250 тысяч. Класс предмета — Г-77. Для детального описания свойств фрегата посмотрите судовой журнал. Вы являетесь первым игроком, получившим данный фрегат в собственность, и имеете право сменить название. Текущее название — Дратистан». Нет уж, летать на Дратистане у меня нет никакого желания. «Ничего более умного придумать не мог?» — съязвил Лестран, когда название корабля изменилось. «Садись сюда, буду объяснять, в какой последовательности и на какие кнопки нажимать. Я займу соседнее кресло. Буду прокладывать курс. Ты хоть приблизительно знаешь, куда нам нужно лететь?» «Знаю. Вначале в космос, затем к какой-нибудь отдаленной планете без ресурсов. Паркуем там корабль, после чего выходим из игры и изучаем инструкции. Я пока не пойму, что могу нормально летать, шага не сделаю. У тебя, кстати, со временем как?» «Нормально. Минимум месяц есть. Тогда смотри». Лестран указал на темно-красную, практически бурую кнопку. «Вначале нам нужно запустить реактор. Затем...» Я с увлечением слушал курс молодого бойца по управлению космическим фрегатом в исполнении Лестрана. Естественно, я сегодня же ночью до автоматизма доведу этот процесс. Найду эмуляторы. Однако сейчас нам нужно взлететь и улететь, прорвавшись сквозь заградительную линию планеты. А это, как сказал напарник, та еще задача. Особенно, подчеркнул он, для корабля с таким названием, как наш. Внимательно слушая и записывая последовательность действия, я только молча ухмылялся. Сегодня в полет отправится фрегат «Каркуша». Будет моему Степашке радость.